Глава 25. Как возник спор о времени Пасхи с прибывшими из Скотии. Тем временем, после смерти епископа Айдена, епископом стал Финан, посвященный и посланный скотами. Он выстроил на острове Линдисфарн подобающий епископу храм, по обычаю скотов, не из камня, а из дубовых бревен, с крышей из тростника. Позже преподобнейший архиепископ Теодор посвятил его блаженному апостолу Павлу, а еще позже Эдберт, который был епископом в том месте, убрал тростник и покрыл крышу, а также пол и стены листами свинца. В те дни возник великий и вовлекший многих спор о праздновании Пасхи. Те, кто приходили из Кента и Галлии, доказывали, что исчисление скотами пасхального воскресения расходится с обычаями Вселенской Церкви. Самым горячим защитником истинной Пасхи был Ронан, который хоть и был скотом, научился верным церковным правилам в Галлии или Италии. В споре с Финаном он убедил многих или, по меньшей мере, побудил их внимательнее изучить вопрос. Но самого Финана он никак не мог убедить. Напротив, будучи человеком пылкого нрава, Ронан заставил его еще больше закоснеть в своих заблуждениях и склонил к прямому отрицанию истины. Иаков, некогда диакон достопочтенного архиепископа Паулина, как мы уже говорили, соблюдал истинную католическую Пасху вместе с теми, кого он наставлял. Королева Энфледа и ее люди также соблюдали ее, так как это делалось в Кенте. С ней был кентский священник по имени Роман, следивший за правильностью соблюдения. Поэтому говорят, что в те времена Пасха порой праздновалась по два раза в год, поскольку когда король заканчивал пост и отмечал пасхальное воскресенье, королева и ее люди еще постились во время Дня Пальм. Это различие в дате Пасхи терпели, пока был жив Айден, поскольку все понимали, что он хоть и празднует Пасху по обычаям тех, кто послал его, все же с усердием творит труд веры, милосердия и любви, присущей всем святым. За это он был любим всеми, включая тех, кто придерживался других взглядов относительно Пасхи. Его почитали не только простые люди, но и такие епископы, как Гонорий из Кента и Феликс из Восточной Англии. Когда умер Финан, преемник Айдена, и епископом стал Колман, тоже присланный из Скотии, начались еще более серьезные споры как по поводу Пасхи, так и относительно других церковных правил. Эти споры смутили умы и души многих людей, которые боялись, что, хоть и будучи христианами по имени, они подвязались и подвязаются напрасно. Все это дошло до слуха правителей Освиу и его сына Альфреда. Освиу, окрещенный и обученный скотами и хорошо знавший их язык, считал, что лучше их учения нет ничего. Но Альфреда наставлял в христианской вере сам Вильфрид, ученейший муж, который изучал доктрины церкви в Риме и много времени провел в Лугдуне у архиепископа Галлии Далфина, привезя оттуда церковную танзуру в форме короны. Поэтому Альфред справедливо предпочел его учение всем урокам скоттов и позже даровал ему монастырь с 40 фамилиями земли в месте, называемом Инрип. Незадолго до того он отдал это место тем, кто следовал обычаям скоттов. Однако, поставленные перед выбором, они предпочли сменить не привычки, а место жительства. И он передал монастырь тем, кто был достоин его как по обычаям, так и по образу жизни. В то время в королевство Нортумбрия прибыл епископ западных саксов Агильберт, которого мы уже упоминали, друг Альфреда и аббата Вильфреда. Он оставался там некоторое время и по просьбе Альфреда посвятил Вильфреда в священники в его монастыре. С Агильбертом был священник по имени Агафон. Когда возник спор о Пасхе, о танзуре и других церковных делах, было решено созвать собор в монастыре под названием Стренескальк, что означает «бухта маяка». Там в то время была аббатиссой Хильда, преданная Богу женщина. На собор явились оба короля, отец и сын, епископ Колман со своими клириками из Скотии и Агильберт со священниками Агафоном и Вильфридом. На их стороне были Иаков и Роман, в то время как аббатисса Хильда и ее монахини держали сторону скоттов. Их также поддерживал епископ Кэт, который, как мы говорили, задолго до того был посвящен скотами и на соборе был прилежнейшим переводчиком обеих сторон. Сперва король Освиу объявил, что служащие одному Богу должны жить по одним правилам и не различаться в соблюдении небесных таинств. Поэтому они должны установить, какая традиция правильнее, и впредь все вместе следовать ей. Затем он велел епископу Колману первым рассказать, каким обычаям он следует и откуда они произошли. Колман сказал: «Способ исчисления Пасхи, которому я следую, я узнал от своих наставников, пославших меня сюда епископом. Его придерживались все наши отцы, возлюбленные Богом. В этом способе нет ничего сомнительного и предосудительного, поскольку еще блаженный евангелист Иоанн, возлюбленный ученик Господа, соблюдал его вместе со всеми управляемыми им церквами». Когда он сказал все это и другое подобного же рода, король велел Агильберту изложить свой обычай, его происхождение и то, на чьем авторитете он основан. Агильберт сказал: «Я прошу, чтобы мой ученик-священник Вильфрид говорил вместо меня, потому что мы оба согласны с прочими находящимися здесь приверженцами нашей церковной традиции, а он может изложить наши взгляды на языке англов куда лучше и яснее, чем я через переводчика». Вильфрид, получив от короля позволение говорить, начал. «Пасха, которой мы придерживаемся, та же самая, которую празднуют в Риме, где жили, учили, пострадали и погребены блаженные апостолы Петр и Павел. Ее празднуют повсюду в Италии и Галлии, что мы обнаружили, проезжая через эти страны ради учения и молитвы. Мы знаем, что ее празднуют в одно и то же время в Африке, Азии, Египте, Греции и во всем мире, куда распространилась Церковь Христова, среди всех народов и языков. Единственное исключение — эти люди и их сообщники в заблуждении, то есть пикты и бриты, которые здесь, на двух отдаленнейших островах океана, в своей глупости воюют с целым миром». Колман отвечал: «Странно, что вы называете нас глупцами, хотя мы следуем примеру апостола, который удостоен был склониться на грудь Господа, и весь мир признает его великую мудрость». Вильфрид сказал: «Я далек от того, чтобы обвинять Иоанна в глупости. Просто он буквально соблюдал правила Моисеева закона, когда церковь еще во многом была иудейской, и апостолы не могли в один миг заставить отказаться от закона, данного Богом, как заставляли они новообращенных отказаться от идолов, которые есть демоны. Конечно же, они опасались поставить этим преграду перед иудеями, рассеянными среди язычников. Вот почему Павел обрезал Тимофея, принес жертвы в храме и обрил голову в Коринфе вместе с Аквилой и Присциллой. Все это он делал, чтобы не возмутить иудеев, ведь Иаков сказал Павлу: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Но сейчас, когда свет благовествования уже распространился по миру, для верующих не обязательно и даже незаконно обрезаться или приносить жертвы из плоти и крови. Так Иоанн, в соответствии с законом, отмечал день Пасхи вечером 14-го дня первого месяца, падал ли он на субботу или на любой другой день. Но когда Петр проповедовал в Риме, он вспомнил, что Господь восстал из мертвых и принес миру надежду на воскресение в первый день недели, и понял, как следует отмечать Пасху. Он дожидался восхода луны вечером 14-го дня первого месяца в соответствии с обычаями и установлениями закона, как делал Иоанн. И когда луна восходила, начинал праздник, если был Господень день, который потом назвали первым днем недели. Так мы делаем и сейчас. Но если Господень день приходился не на утро после 14-го дня луны, а на 16-й, 17-й или любой другой день, до 21-го, он ждал этого дня и начинал пасхальную службу вечером в субботу. Так повелось, что пасхальное воскресение приходится только между первым и 21-м днями луны. Евангельская и апостольская традиции не нарушают закон, а лишь дополняют его, когда велят праздновать Пасху между вечером 14-го дня луны первого месяца и 21-м днем того же месяца. Все наследники блаженного Иоанна в Азии со времени его смерти, как и все церкви мира, соблюдают это правило. То, что это истинная Пасха и что ее следует отмечать всем верующим, не есть нововведение. Это подтверждено собором в Никее, как говорит история церкви. Поэтому ясно, что ты, Колман, не следуешь примеру ни Иоанна, как ты думаешь, ни Петра, с традицией которого споришь. Таким образом, ты в твоем исчислении Пасхи не следуешь ни закону, ни благовествованию. Иоанн, который отмечал Пасху по установлениям Моисеева закона, не заботился о воскресении. Ты не делаешь и этого, поскольку празднуешь Пасху только в воскресенье. Петр отмечал пасхальное воскресенье между 15 и 21 днями луны. Ты, напротив, отмечаешь его между 14 и 20 днями. Таким образом, ты часто начинаешь Пасху вечером 13-го дня Луны, о чем нет никаких упоминаний в законе. Был не этот день, а 14-й, когда Господь, автор и податель благовествования, вкусил вечером ветхую Пасху, и в память о его страстях Церковь празднует таинство Нового Завета. Кроме того, в своем обычае ты полностью исключаешь 21-й день, который Моисеев закон особо велит отмечать. Так как я уже сказал, в своем исчислении величайшего из праздников ты не согласуешься ни с Иоанном, ни с Петром, ни с законом, ни с благовествованием. Колман сказал, «Разве Анатолий, муж святой и прославленный в истории церкви, на которую ты ссылаешься, шел против закона и благовествования, когда писал, что Пасху следует отмечать между 14-м и 20-м днями Луны? Или мы должны поверить, что наш преподобнейший отец Колумба и его наследники, возлюбленные Богом мужи, праздновавшие Пасху таким же образом, судили и делали в противоречии со Святым Писанием, в то время как святость многих из них доказана небесными знамениями и чудесами, что они творили при свидетелях. И как я не сомневаюсь, что они были святыми, так я никогда не отрекусь от их образа жизни, их обычаев и их учения». Вилфрид ответил, «Верно, что Анатолий был святейшим и ученейшим мужем, достойным всяческой хвалы, но что у тебя общего с ним, если ты не соблюдаешь его предписания? Он следовал верному способу исчисления Пасхи, основанному на 19-летнем цикле, чего ты или не знаешь, или, если знаешь, отвергаешь, хотя это соблюдается всей Церковью Христовой. Он соотносил 14-й день Луны с пасхальным воскресением по обычаю египтян, которые 15-й день Луны начинали с вечера 14-го. Также он и 20-й день относил к пасхальному воскресению, считая, что с вечера уже начинается 21-й день. Но ты, как кажется, не ведаешь этого различия, поскольку начинаешь день Пасхи до восхода Луны, а это еще 13-й день. Что до твоего отца Колумбы и его последователей, чьей святости ты стремишься подражать и чьим правилам и наставлениям, подтвержденным небесными знамениями, ты стремишься следовать, то относительно их я отвечу. Многие скажут Господу, что от Его имени они пророчествовали и изгоняли бесов и творили многие чудеса. Но Господь объявит, что никогда не знал их. Я далек от того, чтобы говорить о твоих отцах такое, поскольку много лучше полагать о незнакомых людях доброе, а не худое. Поэтому я не отрицаю, что те, кто служит Богу в грубой простоте, но с благочестивыми побуждениями, поистине есть слуги Божьи, угодные Ему». Я также не думаю, что их исчисление Пасхи навредило им, поскольку не нашлось никого, чтобы указать им верный способ. Напротив, я уверен, что если бы кто-либо, знавший истину, принес ее им, они бы следовали ей так же, как следует всем известным им законам Божьим. Но если, услышав мнение апостольского престола, или, скорее, Вселенской Церкви, ты не следуешь ему, как самому святому Писанию, ты совершаешь грех. Пусть твои отцы и святы, но неужели ты думаешь, что горсточка людей на краю отдаленнейшего из островов более права, чем Вселенская Церковь Христова, которая простерлась по всему миру? И пусть твой Колумба, впрочем, и наш, раз он Христов, святой и добродетельный муж, но разве можно поставить его выше блаженнейшего предводителя апостолов, о котором Господь сказал? «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». Когда Вилфрид закончил, король сказал, «Правда ли, Колман, что Господь сказал такие слова Петру?» «Это правда, король», — ответил Колман. Тогда король продолжал, «Можешь ли ты доказать, что такая же честь воздавалась твоему Колумбе?» «Не могу», — ответил Колман. Тогда король сказал, «Значит, вы оба согласны, что эти слова обращены только к Петру и что Господь вручил ему ключи от Царства Небесного?» «Да», — ответили они. И король заключил, «Тогда я скажу вам, что раз он так велик, я не могу противоречить ему, но намереваюсь подчиниться его велениям во всем, ведь иначе, когда я подойду к вратам рая, некому будет отпереть их, поскольку тот, кто, по вашим словам, владеет ключами, отвернется от меня». Когда король закончил, все сидевшие и стоявшие там, знатные и простые, выразили свое одобрение, отринули несовершенные установления и приняли вместо них те, которые признали лучшими.